Было жарко. Хотя мотор был выключен, и печка тоже, в машине было жарко. Мы согрели ее теплом наших тел. Стекла запотели, и свет фонарей проникал внутрь расплывчатым сиянием, точно сквозь матовое окно ванной, и гремело радио. Могучий Джон Маршалл со старыми песнями, скромный, тем не менее могучий, исполняет 4 времени года, и Дагэлси, и Джек Скотт, и Ричард Литл, и Фредди Бум-Бум Кэннон, и все старые-старые песни. А ее кофточка расстегнута, а ее бюстгальтер повешен на спинку. И одна бретелька свисает, широкая, плотная бретелька. Техника бюстгальтеров в те дни еще не осуществила следующий великий прыжок вперед. И, о Господи, ее теплая кожа, ее сосок жестко трется о мои губы, а ее трусики еще на ней, но лишь относительно, они смяты в комочек, сдвинуты в бок. Я сунул в нее один палец, потом два, а Чак Берри поет «Джонни Б. Гуд», и Роял Тинс поют «Шорты под шортики», ее рука в моей ширинке, ее пальцы дергают резинку моих подшортиков, я ощущаю ее запах, духов на ее шее, пот на ее висках, там, где начинаются волосы, я слышу ее. Слышу живое пульсирование ее дыхания, бессловесные шепотки у меня во рту, пока мы целуемся. И все это на переднем сидении моей машины, сдвинутом назад, насколько можно. И я не думаю ни о провальных зачетах, ни о войне во Вьетнаме, ни о ЛБД в приветственной гирлянде цветов на Гавайях. И вообще ни о чем. Я только хочу ее прямо здесь. Прямо сейчас. Тут внезапно она выпрямляется и выпрямляет меня, упершись обеими ладонями мне в грудь, и растопыренные пальцы отталкивают меня назад к рулевому колесу. Я снова придвинулся к ней, скользнул ладонью вверх по ее бедру, а она сказала: «Пит, нет!» резким голосом и сомкнула ноги, и колени стукнулись друг о друга так громко, что я услышал этот стук. Этот стук засова, означающий, что тебя довольно, нравится тебе это или нет. Мне не нравилось, но я остановился. Прислонился головой к запотевшему стеклу левой дверцы, тяжело дыша. Мой член был железным цилиндром, прижатый спереди трусами так крепко, что было больно. Не очень долго, ничто не стоит вечно. Мне кажется, это сказал Бенджамин Израиль. Но эрекция угасает, а яйца остаются на взводе. Простой факт мужской жизни. Мы ушли из фильма. Жуткая жвачка про нашинского парня с Бертом Рейнольдсом. И вернулись на стоянку, думая об одном. Во всяком случае, я надеялся, что об одном. Да так, пожалуй, и было. Только я-то надеялся получить немножко больше, чем получил. Кэрол запахнула кофточку. Но ее бюстгальтер все еще висел на спинке, и выглядела она ошеломляюще желанной. Ее груди рвались снаружи, и в тусклом свете можно было разглядеть темные полукружья сосков. Она уже открыла сумочку и дрожащей рукой выуживала из нее сигареты. «У, — сказала она, и голос у нее дрожал, как руки. — Я хочу сказать, ух ты!» «В расстегнутой кофточке ты похожа на Бриджит Бардо», — сказал я ей. Она подняла голову, удивленной, по-моему, польщен. «Ты правда так думаешь? Или потому что у меня светлые волосы?» «Волосы? Бля, нет, это потому что...» Я указал на кофточку. Кэрол посмотрела на себя и засмеялась. Однако пуговиц застегивать не стала и не пыталась стянуть ее потуже. Но, думаю, ей бы это не удалось, поскольку кофточка сидела на ней, как влитая. Дальше по улице от нас был кинотеатр, когда я была девочкой, Эшеровский ампир. Теперь его снесли, но когда мы были детьми, Бобби и Сал Джон, и я, там словно бы все время крутили ее фильмы. По-моему, и «Бог создал женщину» шел там 1000 лет. Я расхохотался и взял с приборной доски свои сигареты. В авткино «Гейт Фоллс» его всегда показывали 3-м художественным фильмом в вечерней программе по пятницам и субботам. Ты его видел? Смеешься? Да мне не разрешали даже нос туда совать, кроме как на диснеевские программы. По-моему, Тонку с Салом Минео я видел по меньшей мере 7 раз. «Я не вернусь в университет», — сказала она, закуривая. Сказала она это так спокойно, что сперва мне почудилось, что мы все еще говорим о старых фильмах или о полночи в Калькутте, то есть вообще о чем-то, что убедило бы наши тела вновь уснуть. Представление окончено, а потом до меня дошло. «Ты сказала...» «Я сказала, что не вернусь после каникул. И дома праздновать День Благодарения радость будет небольшая, но какого черта? Твой отец...» Она покачала головой и сделала затяжку. Тлеющий кончик сигареты отбрасывал на ее лицо оранжевые блики среди полумесяцев серой тени. Она казалась много старше. Все еще красивой, но много старше. Пол Анка пел Диану. Я выключил приемник. «Мой отец тут ни при чем. Я возвращаюсь в Харвич. Ты помнишь, я упомянула Рионду, мамину подругу?» Я вроде бы что-то такое помнил. А потом и кивнул. «Снимок, который я тебе показывала, сделала Рионда. Но тот, где я с Бобби и с Джейм. По ее словам...» Кэрол посмотрела вниз на свою юбку, все еще задранную чуть не до пояса, и начала перебирать ее в пальцах. «Никогда нельзя предсказать заранее, из-за чего люди смущаются. Иногда это физические отправления, иногда сексуальные завихрения родственников, иногда это просто позирование, а иногда и естественно... Это пьянство. Скажем так, в семье Герберов проблемы с алкоголем есть не только у моего папочки. Он научил маму закладывать за воротник. Она была прилежной ученицей. Долгое время она воздерживалась. По-моему, посещала собрание анонимных алкоголиков. Но, по словам Рионды, она снова начала. А поэтому я возвращаюсь домой. Не знаю, сумею ли помочь ей или нет, но попытаюсь». И не только ради мамы, но и брата. И он договорит, Йен не знает, на каком он свете. Но до этого он никогда не знал. Она улыбнулась. «Кэрол, а может, это не такая уж хорошая идея — махнуть рукой на свое образование?» Она сердито вздернула голову. «Ах, тебя заботит мое образование. Знаешь, что говорят про дерьмовые черви, в которые дуются на третьем этаже Чамберлена, что все до единого там вылетят из университета к Рождеству, включая и тебя. Пенни Лан говорит, что к весеннему семестру там никого не останется, кроме вашего говенного старосты». «Ну уж, — сказал я, — это ж преувеличение. Нат останется, еще Стоукли Джонс. Если только как-нибудь вечером не сломает шею, спускаясь по лестнице. Ты говоришь так, будто это смешно». «Вовсе не смешно», — сказал я. «Да это было совсем не смешно. Тогда почему ты не бросишь?» Теперь начал злиться я. Она меня оттолкнула и сжала колени. Сказала мне, что уезжает, когда мне уже не просто хотелось ее видеть, а необходимо было ее видеть. Она бросила меня, черт знает какое дерьмо, и здрасте, все дело оказывается во мне, все дело оказывается в картах. «Я не знаю, почему я не бросаю», — сказал я. «А почему ты не можешь найти кого-то еще, кто позаботился бы о твоей матери? Почему это подруга ее, ну, Раванда?» «Рионда не может о ней позаботиться. Я хочу сказать, разве твоя вина, что твоя мать пьяница?» «Моя мать не пьяница. Не смей называть ее так. Но ведь с ней что-то неладно, если ты из-за нее хочешь бросить университет. Если это настолько серьезно, значит, что-то очень неладно. Рионда работает. Ей надо заботиться о собственной матери», — сказала Кэрол. Ее гнев угас. Она говорила устало, безнадежно. Я помнил смеющуюся девушку, которая стояла рядом со мной и смотрела, как ветер гонит по асфальту обрывки и призывы голосовать за Голду Отера, но это была будто бы совсем другая девушка. «Моя мать — это моя мать. Заботиться о ней некому, кроме меня и Йена, а Йен и в школе-то еле-еле справляется. И ведь в запасе у меня Коннектикутский университет». «Тебе нужна информация?» — спросил я ее. Голос у меня дрожал, хрипел. «Так я дам тебе информацию. Нужна она тебе или нет? Идет?»

— У тебя в душе полная неразбериха, Пит, — сказала Кэрол в машине вчера вечером. — Ты не знаешь, чего хочешь, во что веришь, и так будет, пока ты будешь сидеть за картами. — Вот он, мой шанс убраться подальше от карт. Было больно от мысли, что Кэрол не вернется. Но я бы солгал, сказав, что именно это владело тогда моими мыслями. В этот момент главным было убраться подальше от гостиной третьего этажа, убраться подальше от стервы. Если ты вылезешь отсюда в декабре, то в следующем декабре вполне можешь оказаться в джунглях. Покедова бабе пиши, как говорил Скип Кирк. Когда я запер чемодан и оглянулся, Нат все еще стоял в дверях. Я даже подпрыгнул и пискнул от неожиданности, словно явление дерьмового духа банку. «Эй, катись-ка отсюда!» — сказал я. «Время и поезда никого не ждут, даже будущих стоматологов!» Нат стоял и смотрел на меня. «Тебя исключат», — сказал он. Вновь я подумал, что между Натом и Кэрол есть что-то жутковато общее. Почти две стороны одной медали, мужская и женская. Я выдавил улыбку, но Нат не улыбнулся в ответ. Лицо у него было маленькое, бледное, осунувшееся. Идеальное лицо Янки. Увидите тощего типчика, который всегда обгорает, а не загорает, чьи понятия об элегантности включают галстук, шнурочек и щедрую дозу Вайт-Эйлиса в волосах, типчика, который по виду ни разу толком не посрал за три года, так типчик этот почти наверняка родился и вырос к северу от Уайт-Ривер, Нью-Хэмпшир, а на смертном одре его последними словами почти наверняка будут «клюквенный соус». «Не, — сказал я, — не дергайся, Натти». «Все в норме. Тебя исключат», — повторил он. Его щеки заливала тусклая кирпично-красная краска. «Вы со Скипом лучшие ребята, каких я знаю. В школе никого на вас похожего не было, то есть в моей школе, а вас исключат, и так это глупо». «Никто меня не исключит», — сказал я. Но с прошлого вечера я допускал мысль, что это возможно. Я не просто сползал в опасную ситуацию. Я уже по уши увяз в ней. И Скипа тоже. Все под контролем. Мир летит в тартарары. А вас двоих исключат из-за червей, из-за дурацкой, хреновой карточной игры. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он ушел. Отправился на север насладиться индейкой с начинкой по рецепту его мамы. А может быть, и исчерпывающей ручной работой Синди сквозь брюки. А почему бы и нет? Это же день благодарения. Я не читаю свои гороскопы. Редко смотрю X-файлы, ни разу не звонил друзьям парапсихологии. И тем не менее, я верю, что мы все иногда заглядываем в будущее. И когда я днем затормозил перед Франклин Холлом в стареньком универсале моего брата, я вдруг почувствовал, она уже уехала. Я вошел. Вестибюль, в котором обычно сидели в пластмассовых креслах 8-9 ожидающих джентльменов, выглядел странно пустынным. Уборщица в синем халате пылесосила ковер машинной работы. Девочка за справочным столом читала журнал и слушала радио, не более и не менее, как «Вопросы мистер Янс». «Плачь, плачь, детка, плачь, 96 слез». «Пит Рилли, Кэрол Гербер», — сказал я, — «вы ее не вызовете?» Она подняла голову, отложила журнал и одарила меня ласковым, сочувственным взглядом. Это был взгляд врача, который должен сказать вам: сожалею, опухоль неоперабельна, не повезло, дружище, налаживайте-ка отношения с Иисусом. Кэрол сказала, что ей надо уехать раньше. Она поехала в Дерри на скоростном черном медведе, но она предупредила меня, что вы придете, и попросила передать вам вот это. Она протянула мне конверт с моей фамилией, написанный поперек. Я поблагодарил и вышел из Франклина с конвертом в руке. Я прошел по дорожке и несколько секунд постоял у моей машины, глядя на Холиок, легендарный дворец прерий и приют похабного человечка-сосиски. Ниже ветер гнал по этапу Беннета шуршащие волны сухих листьев. Они утратили яркость красок. Осталась бурость ноября. Канун Дня Благодарения. Врата зимы в Новой Англии. Мир слагался из ветра и холодного солнечного света. Я опять заплакал. И понял это по теплу на моих щеках. 96 слез, детка, плачь, плачь, плачь. Я забрался в машину, в которой накануне вечером потерял свою девственность и вскрыл конверт. Внутри был один листок. «Краткость, сестра остроумия», — сказал Шекспир. Если так, то письмо Кэрол было остроумно до чертиков. «Милый Пит, пусть нашим прощанием останется вчерашний вечер. Что мы могли бы к нему добавить? Может, я напишу тебе в университет, может, не напишу. Сейчас я настолько запуталась, что попросту ничего не знаю. Эй, я еще могу передумать и вернуться». Но, пожалуйста, позволь мне первой написать тебе, ладно? Ты сказал, что любишь меня. Если да, так позволь мне первой написать тебе. А я напишу. Обещаю. Кэрол. Постскриптум. Вчерашний вечер был самым чудесным, что когда-либо случалось в моей жизни. Если бывает лучше, не понимаю, как люди способны остаться жить. Постскриптум. Сумей прекратить эту глупую карточную игру. Она написала, что это было самым чудесным в ее жизни. Она не добавила «люблю» и только подпись. И все-таки, если бывает лучше, не понимаю, как люди способны остаться жить. Я понимал, о чем она. Перегнулся и потрогал сиденье там, где она лежала. Где мы лежали вместе. «Включи радио, Пит, я люблю старые песни». Я посмотрел на часы. К общежитию я подъехал загодя, быть может, сыграло роль подсознательное предчувствие, и только-только пошел четвертый час. Я вполне успел бы на автовокзал, до того, как она уехала бы в Коннектикут, но я не собирался этого делать. Она была права. Мы ослепительно попрощались в моем старом универсале, и все сверх того было бы шагом вниз». В худшем случае мы просто повторили уже сказанное. В худшем выморали прошлый вечер в грязи, заспорив. Нам нужна информация, да, и мы ее получили, Бог свидетель, еще как получили. Я сложил ее письмо, сунул его в задний карман джинсов и поехал домой, в Гейтсфоллс. Сначала мне все время туманило глаза, и я то и дело их вытирал, потом включил радио. И музыка принесла облегчение. Музыка всегда помогает. Сейчас мне за 50. А музыка все еще помогает. Сказочное, безотказное средство. Я вернулся в Гейтс около 5:30. Притормозил, когда проезжал мимо фонтана, но не остановился. Теперь мне хотелось поскорее добраться до дома, куда больше, чем... кружки-шипучки и обмена новостями с Фрэнком Пармелло. Мама встретила меня заявлением, что я слишком исхудал, а волосы у меня слишком длинные, и что я сторонился бритвой. Потом она села в свое кресло-качалку и всплакнула в честь возвращения блудного сына.